как и из чего делают вино. Вино из винограда – классика, которой сложно найти достойную замену. Более 95% всех вин производится именно из этого сырья. В оставшиеся 5% входят фруктовые и ягодные напитки. Такие вина получаются в меру крепкими и сладковатыми. Чаще всего их готовят в домашних условиях, и по вкусу они напоминают наливки. Попробуем разобраться, из чего изготавливают вина. Особенности фруктовых и ягодных вин. Технология производства фруктовых и ягодных вин практически ничем не отличается от классического метода изготовления виноградных вин. Однако существует несколько особенностей. Осветление сока. Плодовые вина могут иметь насыщенный цвет, и по этой причине перед началом брожения сок обычно осветляют. Уменьшение кислотности. Многие ягоды и фрукты обладают высокой кислотностью, из-за чего сок получается кисловатым. Для уменьшения кислотности производители добавляют в вино подсластитель или более сладкие плоды. Выдержка. Вина принято пить молодыми, поэтому их лишь иногда настаивают в бочках или бутылках более 6-24 месяцев. Благодаря короткой выдержке молодые напитки получаются яркими и насыщенными, с глубоким вкусом и длительным послевкусием. Так же, как и классические виноградные вина, фруктовые и ягодные напитки могут быть сухими, полусухими и полусладкими. Среди них выделяют две категории – моносортовые и купажи из нескольких видов фруктов и ягод. Крепость таких вин составляет от 2 до 19%. Фруктовые вина популярны во всем мире. Сырье для изготовления вина. Плодовые и плодово-ягодные вина готовят из груш, яблок, смородины, малины и многих других ягод и фруктов. Популярны напитки из клюквы и айвы. Детально рассмотрим, какое сырье предпочитают использовать производители. Малиновое вино считается самым редким и наиболее вкусным. В букете напитка проявляются ароматные нотки спелой малины, оно получается в меру сладким и интенсивным. Для изготовления напитка используется красная спелая малина. Ягоды белых и желтых сортов не используются. Вино выдерживают в бочках или бутылках в течение года. Вино из смородины. Виноделами часто используется белая и красная смородина, так как эти сорта хорошо плодоносят и дают высокий урожай сочных ягод. Черную смородину принято использовать в сочетании с вышеупомянутыми сортами. Смородиновые вина получаются пикантными и с небольшой ноткой терпкости во вкусе. Вино из крыжовника. Эта ягода считается второй по популярности после винограда. Иногда крыжовник называют северным виноградом. Ягоды отличаются освежающим ароматом. Вкус напитка прекрасно утоляет жажду в жаркий летний день. При производстве вина необходимо следить, чтобы ягоды крыжовника были не перезревшими, иначе вкус напитка может приобрести оттенки плесени. Вино из сливы. Сливовые вина находятся на пике популярности. Они получаются умеренно сладкими и сочными, обладают богатым вкусом и медовым ароматом. Среди виноделов бытует мнение, что с плодами сливы работать сложно, так как в процессе изготовления вина очень важно правильно обрабатывать фрукты. При неправильной обработке напиток может получиться безвкусным, с нераскрытым ароматом. Из яблок и груш производится сидр, который известен во всех уголках мира. Жители Испании и Франции, считающиеся наибольшими почитателями этого напитка, до сих пор спорят, где впервые был изготовлен сидр, который часто называют яблочным вином. Сидр из яблок и груш готовят по специальной технологии, используя сырье нескольких сортов. Кислые фрукты придают напиткам освежающий эффект и необходимую кислотность. Горькие обеспечивают танинность, сладкие являются источником сахарозы. Вино из груши и яблок бывает золотистого, розового или зеленого цветов. Его крепость обычно составляет около 7-9%. Вина из клубники, ежевики и земляники по вкусу напоминают малиновые. Они получаются нежными, ароматными и сладковатыми. Для того, чтобы добиться уникального вкуса и аромата, напитки часто подвергаются непродолжительной выдержке. Вина из вишни могут быть полусладкими или десертными. Они обладают богатым, умеренным, терпким ароматом и имеют насыщенный рубиновый цвет. Для производства вишневых вин используются спелые ягоды. Перед измельчением косточки удаляются, так как они могут придать вкусу вина излишнюю горечь. Для того, чтобы добиться нужной крепости, аромата и вкуса напитки выдерживаются не менее полугода. Вина из граната получаются умеренно сладкими и терпкими одновременно. В напитках доминирует легкая кислинка и фруктовые оттенки. Производители предлагают широкий ассортимент сухих, полусухих и полусладких напитков. В настоящее время гранатовое вино изготавливают во всем мире. Хотя ранее производство таких напитков было связано с некоторыми сложностями. Массовый выпуск гранатовых вин был налажен лишь в 2003 году. Моносортовые и купажные вина. Для производства вина один ингредиент используется в очень редких случаях. Только, например, слива, гранат, виноград, яблоки и груши. Чаще производители смешивают несколько видов ягод или фруктов в разных пропорциях для достижения изысканного вкуса, приближенного к эталонному. Малина. Сочетают с черной смородиной, в результате достигается нужная кислотность и насыщенность цвета. Яблоки. Как правило, вино изготавливают из нескольких сортов яблок – горьких, кислых и сладких. Также яблоки могут сочетаться с другими ягодами и фруктами. Смородина. Черную смородину купажируют с разными видами ягод и фруктов для достижения нужной танинности, аромата, вкуса и цвета. Белую и красную смородину не смешивают. Из них получают прекрасное вино без купажирования. Благородные напитки из белой смородины по вкусу наиболее приближены к виноградным, поэтому их по достоинству оценят гурманы. Клубника. В вина из клубники могут добавлять ревень, который придает вкусу пикантность, а цвет делает розоватым и ненасыщенным. Груши. В напитки добавляют винные дрожжи, и таким образом из фруктов получаются не только тихие, но и игристые вина. Клюква. Из этой ягоды вина не производят. Клюкву добавляют в другие напитки, чтобы сделать их более кислыми. Также в напитки могут добавлять облепиху. Она придает вкусу вина сладость и медовые оттенки. Особенности подачи и гастрономические сочетания. Фруктовые вина подают так же, как и классические виноградные. Для подачи используются обычные винные бокалы типа Бургундия или Бордо. Предварительно красные вина охлаждаются до 10-12 градусов Цельсия, а розовые и белые – до 6-8 градусов Цельсия. Универсальными гастрономическими парами считают сыры, легкие десерты, фрукты и салаты. Однако можно подобрать и другие сочетания. Сидр – яблочное вино. Гастрономические сочетания выбирают в зависимости от вида напитка. Для сухих сортов подойдет белое мясо и морепродукты. Креветки, мидии, а также кролик в сливочном соусе или рагу из утки. Также можно подать моцареллу, бри, овощи на гриле. Сладкий сидр лучше подавать с салатами. Вино из граната. Идеальными гастрономическими парами считаются мясные блюда. Деликатесы, баранина или говядина, хамон, бастурма. Подойдут твердые сыры, чеддер, пармезан. Сухофрукты, шоколад и орехи. Вино из клубники, ежевики, малины. К ним можно подавать твердые сыры, курицу, овощи на гриле и лазанью. Также подойдут в меру сладкие десерты, восточные сладости, пахлава, рахат-лукум, штрудели и панакота. Вино из сливы, груши, айвы. К винам из этих фруктов подойдут любые блюда с сырами и сливочным соусом. Нарезка из рикотты, реблошона, бри. В ресторанах также подают мидии и пасту с сливочно-грибным соусом. При дегустации фруктовых вин стоит руководствоваться правилами, но выбирать только ту гастрономическую пару, которую сами считаете идеальной. Таким образом, можно будет быстрее найти подходящее сочетание. Почему вино портится во время хранения? Испортиться может любое вино, и причины тому следующие. Попадание солнечных лучей. Большинство винных бутылок изготавливают из темного стекла, зеленого, синего и коричневого цветов. Это помогает уберечь напиток от попадания ультрафиолетовых лучей. Однако даже самая непрозрачная тара не убережет вино от порчи, если оставить бутылку под прямыми солнечными лучами. Из-за этого у вина может появиться привкус горечи или кислоты, а в его аромате – нотки квашеной капусты, лука, мокрой шерсти. Доступ воздуха. Если бутылку плохо закупорили или неплотно закрыли, внутрь попадает кислород, который запускает процесс окисления. По этой причине напиток может стать чрезмерно кислым, а аромат будет напоминать прокисший сок. Качание и вибрации. Бутылка с вином должна стоять неподвижно. Если ее перемешать или взбалтывать, это способствует появлению осадка. Температура хранения. Вино желательно хранить в погребе, где температура не превышает плюс 12-15 градусов Цельсия. Повышение температуры может привести к повторному брожению, особенно у полусладких и сладких вин. Пробка. Пробка из коркового дерева периодически может подвергаться корковой болезни. При поражении бактериями и грибками она может начать крошиться и выделять трихлоранизол. В таком случае у вина может обнаружиться неприятный запах плесени. Признаки испортившегося вина. Определить, испортилось ли вино, можно по трем характеристикам – его внешнему виду, аромату и вкусу. Внешний вид. Если вино не испорчено, оно имеет стандартный оттенок в зависимости от сорта винограда. У белых вин он варьируется от полупрозрачного или песочного до золотисто-янтарного, а у красных – от розового, рубинового и до насыщенно-бордового. Напиток обычно прозрачный, без хлопьев внутри. У вина, которое начинает портиться, появляются следующие признаки. Пленка на стенках бутылки и мутность напитка. Они указывают на развитие бактерий в вине и его постепенное превращение в уксус. Осадок. Для красных вин это соответствует норме, а для белых, вероятнее всего, признак дефекта. Изменение цвета. При контакте с кислородом вино меняет оттенок, становится бурым или желтеет быстрее нормы. Вторичная ферментация. Ее можно определить, встряхнув бутылку. Если в тихом вине после встряхивания появились пузырьки и оно начало играть, то это указывает на брожение. Аромат. В аромате качественного вина проявляются оттенки дуба, фруктов и ягод, а иногда торфа. Для испорченных напитков характерны совершенно другие ноты. При откупорке или розливе вина по бокалам можно почувствовать неприятный запах уксуса, сгнивших или перебродивших яблок, плесени, мокрой шерсти, картона, сухого хлеба или дрожжей, вареных яиц или тушеной капусты. Если у вина имеется хотя бы один из этих неприятных запахов, пить его не следует. Помимо наиболее распространенных запахов, существуют и такие, которые появляются крайне редко. Особенности правильного хранения. Для того, чтобы вино не испортилось раньше времени, его нужно правильно хранить. Бутылку с благородным напитком следует держать в горизонтальном положении. Это препятствует пересыханию пробки. Также обязательно придерживаются правильного температурного режима. Для игристых – от плюс 6 до плюс 9 градусов Цельсия. Для белых и розовых – от плюс 8 до плюс 14 градусов. Для красных – от плюс 15 до плюс 18 градусов Цельсия. Важно соблюдать сроки хранения, так как для каждого вина определенного сорта они свои. Это связано с показателями танинов, кислотности и химических составляющих, которые используются для улучшения вкуса. К винам, которые имеют хороший потенциал хранения, относятся Пино Нуар до 10 лет, Мерло до 15-17 лет, Каберне Савиньон до 10 лет, Рислинг до 15-25 лет, срок хранения зависит от температурного режима и вентиляции в помещении. Шардоне до 10 лет, Сатерн до 25 лет. Следует помнить, что вино необходимо выпить в течение 1-2 дней после откупоривания бутылки. Затем напиток начнет терять вкус и аромат, начинаются процессы окисления.